Болотная трава. Повесть. Глава первая. Маленький человек. Рано утром в глубине одного из московских дворов, возле глухой кирпичной стены, где стояли темные металлические баки с мусором, кто-то из женщин обнаружил лежавшего человека. Он был мертв. Лицо его, рубашка, пиджак были залиты кровью. Маленький немолодой человек в светлом костюме и сандалетах, беспомощно и неловко подвернув руку и как-то неестественно разбросав ноги, лежал на грязном асфальте, морщинистое лицо его застыло в болезненной гримасе. Всякое зрелище смерти ужасно, зрелище насильственной смерти ужасно вдвойне. Женщина в отчаянии всплеснула руками и через секунду с криком выбежала на улицу. Так началось это очередное дело. Началось ранней золотой осенью, когда все кругом уже чуть грустно и устало от летних буйств, красок, жар и гроз, но пока еще нет слякоти, первых утренних холодов и затяжных дождей. Кто был убитый, установить сразу не удалось. Никаких документов при нем не оказалось, и заявление об исчезновении похожего человека в милицию города не поступало. Оставалось предположить, что человек этот либо приезжий, либо одинокий, да к тому же находится в отпуске, потому, видимо, и на работе его не хватились, не подняли тревогу. Словом, ни личность убитого, ни его жизненные обстоятельства и возможную причину убийства, а тем более предполагаемых убийц, установить было пока невозможно. Между тем, прошло уже 3 дня с того печального утра и 3 дня, как уголовный розыск начал работу по делу. Начал, как всегда, особо энергично, ибо преступление было самым серьезным по его линии, и начал отнюдь не вслепую. Даже в таких, казалось бы, безнадежных условиях существовали, однако, точные правила, методы работы и пути поиска. Для этого, естественно, требуются подлинные профессионалы, в данном случае мастера сыска. Такое дело, как и положено, взял к себе Мур, и оно попало в отдел полковника Цветкова, а группу розыска возглавил капитан Лосев, один из лучших сотрудников отдела. Назначение Лосева объяснялось не только тяжестью совершенного преступления, особым доверием, которое питал к нему Цветков, и чрезвычайной занятостью в этот момент других ведущих сотрудников отдела, но и одним странным открытием, сделанным еще при первом осмотре трупа на месте происшествия, а точнее, на месте его обнаружения. Ибо само происшествие, то есть убийство, могло, как подсказывал опыт, произойти не здесь. Так вот, о том странном открытии. Как уже было отмечено, никаких документов у убитого не оказалось. В карманах его были обнаружены лишь ничего не значащие обычные мелочи, вроде старенькой расчески с поломанным зубом и мятого носового платка. Из кармана брюк извлекли черный кожаный складывающийся кошелек. Там оказалось 27 рублей различными купюрами, а в отдельном кармашке мелочь 65 копеек. Сумма, в общем, не такая уж большая, но все же, видимо, свидетельствовавшая, что убийство было совершено не с целью ограбления. Такой суммой грабители бы в любом случае не погнушались. Однако в том же кошельке, в отдельном кармашке, были обнаружены 2 небольших клочка бумаги, 2 записки. Почерк в них был разный, и бумага тоже. Один листок был вырван из небольшого блокнота, а другой оказался неровно оторванным уголком газеты. Обе эти записки представляли немалый интерес. На первой значились в основном цифры 98 840 8500 А, И и З. Вторая записка была не менее загадочна, всех повергшая в недоумение. Там было написано «Лосев, Вит, Павел». «К тебе собирался, надо думать», — сказал Цветков, взглянув поверх очков на Лосева, в то первое утро во время короткой оперативки в отделе. «Тебе и заниматься. Генерал тоже так полагает». Из последних слов Цветкова следовало, что происшествие это уже обсуждалось на 5-минутке у начальника Мура и, конечно, взято генералом на контроль, как особо опасное. А это влекло за собой повышенную ответственность, что всегда нервировало, как тут не притворяйся спокойным. «Почему же вы думаете, он ко мне собирался?» — пожал плечами Лосев. Никогда я его не встречал. — А как тогда записку эту понять? — спросил Петр Шухмин. — Не иначе, как признаться в чем-то решил нашему Лосеву, — усмехаясь, сказал Игорь Откаленко. — А имя его от кого-то из наших клиентов подцепил, где-нибудь в колонии, допустим. Мол, есть в Муре такой душевный человек Лосев. Валите, братцы, к нему. Очень жалостливы. — Ладно тебе, — махнул рукой Виталий, нисколько, видимо, не обидевшийся на насмешку, даже, кажется, не заметивший ее. Так внимательно он рассматривал вторую записку. И тут же добавил, вот это меня больше интересует. Записка интересная, тут же согласился Игорь. Большие цифры он там складывает. А возможно и не он, добавил Виталий. А еще там буквочки, заметил педантичный и аккуратный Валя Денисов, худенький и большеглазый, похожий на девушку. Инициалы это, двоих. И два числа. Должны они ему, что ли? «Ого!» — воскликнул громадный Петя Шухмин, недавний чемпион по самбо московского «Динамо». «Хорош долг, если это все рубли. Тут не долг, я тебе скажу, тут комбинацией пахнет». «Преступлением», — строго поправил его Лосев. «Во-во! А этот одумался и к тебе решил бежать, признаваться», — продолжал Откаленко, подмигивая. «Ну, а дружки перехватили и наказали, чтоб больше не бегал». «Очень стройно, Федор Кузьмич, как полагаете?» — обратился он к Цветкову. «Где стройно, там и рвется», — проворчал Петя Шухмин. «Что-то мне это дело не нравится», — хмуро вздохнул Цветков. «Туго пойдет, чувствую». Никто из сотрудников не усомнился в этом неутешительном прогнозе. Нюх Кузьмича на такие дела был всем известен. Впрочем, сложность тут улавливалась, уже начиная с места происшествия. К счастью, выезжал туда еще не сменившийся в тот момент с ночного дежурства большой мастер осмотра Игорь Откаленко. И потому этот осмотр, проведенный его группой и, конечно, следователем прокуратуры, дал кое-что любопытное. А некоторые предположения Игоря были вскоре подтверждены медиками. В целом, картина происшествия представлялась пока следующим образом. Человек, видимо, был убит где-то недалеко от места обнаружения трупа. Привезен в этот двор на машине и выброшен возле баков для мусора. Такой конец. И ведь не случайным это убийство было. Не случайно оно его настигло, человечка этого. Так подсказывали опыты и обнаруженные детали, подробности. Да, такой вот конец. А произошло это около часу ночи, как установили эксперты. И еще они установили, что незадолго до этого человек перекусил, съел два или три жареных пирожка с мясом и бутерброд с черствым сыром и запил все это пивом. Никаких других алкогольных напитков в желудке обнаружено не было. Да и пива-то обнаружено было мало, словно человек выпил всего одну бутылку, да еще пополам с кем-то, в каком-то, видимо, буфете, торопливо, о чем свидетельствовала, кстати, и закуска. Итак... Ночью, в буфете, на ходу? Это ведь кое о чем говорит, как полагаете? О человеке, о жизни его, привычках, запросах, о друзьях-приятелях или, как в розыске говорят, связях. Вот за все это и ухватилась группа капитана Лосева, обследовавшая весь прилегающий к тому двору район, все расширяя и расширяя круг поиска, захватывая все новые дома, переулки, дворы, улицы. Кто-то, возможно, видел что-либо из этих сотен окон вокруг. Кто-то ведь шел в тот поздний час по этим ночным пустынным улицам, когда всякая мелочь бросается в глаза. Ну а потом поздняя закусочная, буфет какой-то. Человек был там приблизительно за час до гибели, даже меньше. Значит, скорее всего, это где-то недалеко. Словом, предстояло искать, неутомимо, терпеливо и быстро, искать, шарить руками в темноте, здесь, здесь, а может здесь, и рассуждать, думать, вот что особенно важно, уметь думать.